Глава 15. В кухне пищит таймер на духовке, и я бегу туда доставать еду. Сервирую стол в тесном 6-метровом помещении. Пытаюсь не думать, что в целом наша квартира очень отличается от дома Егора. Надеюсь, что хотя бы запах кошек из нее после предыдущих арендаторов окончательно выветрился. Я не чувствую, но есть маленькая вероятность, что я просто успела к нему привыкнуть. Мою с Дариной руки и сажу ее за стол. После конфет она вряд ли хорошо поест. Это заставляет чувствовать себя не очень хорошей мамой. Не хочу, чтобы у дочки начались проблемы с желудком. Например, гастриты в раннем возрасте случаются. Хотя бы кашу. Ставлю перед ней тарелку. «Кушай, Дариша, а то в следующий раз без конфет придется прийти». Егор входит в кухню, вытирая руки маленьким полотенцем. Улыбается. «Ну, ладно». Дочка дует губы, но послушно принимается ковырять свою порцию. Егор садится рядом с ней, принимается за еду с большим аппетитом. У них обоих очень яркие синие глаза, ямочки на щеках при улыбке. Это, конечно, довольно распространенные черты, много у кого встречаются. Но все равно странно. «Пойдешь с нами в парк завтра после сада? Я люблю кораблики из бумаги пускать. Мама складывает для меня разноцветные». «Ух ты, круто, наверное. Я в детстве ни разу этого не делал». Егор грустно складывает брови домиком. «Почему?» Дарина округляет свои большие глаза. «Ну, у меня было много разных полезных занятий, и на кораблике не оставалось времени». «Ужас!» Дарина возмущенно поджимает свои пухлые губки. «Мам, мы обязаны взять Егора завтра, и ты сделай кораблики и на него». «Я бы хотел, если мама не будет против». Егор с надеждой смотрит на меня. «Если у тебя нет дел?» «Нет». «Тогда мы будем ждать тебя возле нашего парка за домом ровно в 6». «Я буду». Егор продолжает болтать с Даришей, очень внимательно слушает. И дочка буквально расцветает. Рассказывает ему о своих старых друзьях в Нальчике, о соседке бабушки Маши, которая часто с ней сидела, о щенке, которого мы хотели взять у соседей, но из-за переезда не вышло. «Мы попозже заведем, обязательно», — обещаю я. «Угу», — Дариша вздыхает. «Интересно, каким было мое детство? Был ли у меня щенок? Пускала ли я кораблики в речке? И мои родители, они ведь тоже были. Я не только мужа лишилась, но и их. Каково это? Потерять даже взрослого ребенка? Глядя на Даришу, мне кажется, это невыносимая боль, с которой я бы не справилась. Кто еще в этом мире лишился меня? Может, сестра или брат? Когда думаю о семье, грудь вспарывает от невыносимой тоски. Все хорошо? Ладонь Егора накрывает мою. Она очень теплая, с шершавыми подушечками на пальцах. Хочется, чтобы он не отпускал меня никогда. Просто задумалась. Поднимаюсь на ноги и начинаю греметь посудой у раковины. В голове полный сумбур. Сердце стучит. Что происходит со мной, я не понимаю. Может, с ума схожу? Или все банально? Я влюбилась впервые в своей новой жизни. Вот и пугаюсь, и чувства, и реакции тела. Можно мне кофе? Голос Егора звучит мягко. У меня только растворимый. Отлично. Включаю чайник, достаю банку Якобса, завариваю себе тоже. Дариша убегает в зал, огорчившись, что доесть ей конфеты никто не даст. Мы с Егором снова одни, и тягучее напряжение между нами возвращается. Ты так много спрашиваешь обо мне с Даришей, а о себе молчишь. Расскажи что-нибудь. Прошу, присаживаясь напротив Егора. Особенно нечего. Он пожимает плечами. Вся моя жизнь — это работа. И тебе это нравится? Прости, мне всегда казалось, что работа — это необходимость, чтобы иметь возможность нормально жить и наполнять свою жизнь приятными событиями, проводить время с любимыми людьми, ездить куда-то, открывать для себя новое. И что нового ты бы хотела для себя открыть? Кроме Нальчика и Москвы я не была нигде. Но мне бы хотелось увидеть людей других культур, побывать в Японии и Индии. Ты был? Да, несколько раз. Он улыбается. Мне кажется, я знаю, чего бы очень хотел в жизни прямо сейчас. И чего же? Обнимаю чашку с кофе сильнее. По всему телу от волнения начинают бежать мурашки. Клубничный торт со взбитыми сливками. Очень его любил раньше. Он поднимается со стула и закрывает дверь в кухню. Тянет меня к тебе. И поцелуй твой. Я не в силах противиться, когда он обнимает. Моя воля и здравый смысл машут мне ручкой и сваливают в закат. Его сильные, но аккуратные руки на талии. Ладони скользят по спине вверх. Мужская грудь плющит мою. Чтобы наши губы встретились, ему приходится сильно наклониться, а мне подняться на цыпочки. Кладу ладони на его вздымающуюся грудь. Слышу, как ухает в ладонь беспокойное сердце. Сама дрожу от того, что влияю на этого прекрасного мужчину так сильно. Прикрываю глаза, когда мягкие губы накрывают мои. Нежно, трепетно, деликатно. Егор выдыхает мне в губы теплое дыхание с привкусом кофе. Осторожно скользит языком в рот. Ноги подкашиваются, стоит его языку коснуться моего. «Моя девочка». Сипит в губы опьяненно. Его ладони скользят по моей шее и по плечам, путаются в волосах, нажимают на затылок, чтобы не позволить мне отклониться. Но я и не собираюсь. Я просто не в состоянии. Обнимаю его за шею, касаясь жесткой щетины на щеках. Трогаю, наслаждаясь ощущением его кожи под пальцами. Я мечтала об этом с того самого момента, как увидела Егора. Растворяюсь в чувственной ласке. И мне чудится, что так и должно быть. Это правильно. Между нами так было всегда. Будто я женщина Егора, а он мой мужчина. Мы друг другу принадлежим. Егор углубляет поцелуй, делая его более чувственным. Внизу живота разгорается пожар. В надетой на мне одежде становится как будто тесно. В себя приводит настойчивое жужжание телефона Егора на столе. Звонок заканчивается, и следом за ним прилетает сообщение. Расфокусированно мажу взглядом по дисплею, и все тело каменеет. «Я беременна. Позвони мне срочно».